Глава 26. Из сундучка. Переписка Якова и Марии. Май 1913, январь 1914 годов. Москва, Юрю Зань, Марии Якову. 8 мая 1913 года. «Дай мне слово, Яша, что никогда-никогда мы не будем об этом вспоминать. Только на этом условии рассказываю, как все было. Ужасно. Среди ночи с 5 на 6 я проснулась не от боли, а от ощущения горячего потока внизу и обнаружила, что лежу вся в крови, испугалась, встать не могу, 3 часа ночи, никого нет, поняла, что умираю. Но встала и дошла, не помню как, до Нюшиного чулана, разбудила ее. Днем можно телефонировать от госпожи Малыгиной, что этажом ниже, но ночью. И я послала Нюшу бежать к Мише, который накануне приехал из Петербурга и остановился в Сытинском переулке. Он был через 40 минут совсем пьяный, как потом сказал. Он только что пришел с какой-то пирушки. Дальше я ничего не помню. Пришла в себя уже в больнице. Сейчас я дома, слаба, но жива. Ребенка мы потеряли. И прошу тебя, похороним это воспоминание о том, что могло бы быть и не состоялось, может, и к лучшему. Юрюзань, Москва, Яков Марии, 14 мая 1913 года, телеграмма. «Деточка моя драгоценная, меня ужасает, тебе плохо, а меня нет рядом, все будет хорошо, муж Яков». 14 мая 1913 года. «Деточка моя драгоценная, я в отчаянии кинулся к подполковнику Янчевскому, не подготовив нужных слов. Кто болен, чем болен, от чего срочность, словом, не отпустили. Здесь есть один писаришка на замен, но он как раз уехал в отпуск отца хранить. Не могу немедленно к тебе приехать. Не я, а Миша оказался возле тебя, и от этого мне еще больней. Он как будто украл у меня тот миг, когда я должен был быть возле тебя. Я исполняю твою волю и не расспрашиваю ни о чем, только взмолился к Господу, в которого не совсем верю, и почувствовал одно только огромное отдаление, ничего больше. Вспоминаю обо всех чудесах, которые совершаются и в наше время. Помнишь ли рассказы моей кузины об Иоанне Кронштадтском? Но всем богам готов молиться, хоть и старцу Кронштадтскому, только не умею». Добрался до своего уголка, сел на стул и вдруг испытал неизмеримую благодарность, не знаю кому, что ты жива и здорова, и не случилось ничего непоправимого. Москва, Юрю Зань, Мария Якову. 16 мая 1913 года. Телеграмма. Выздоровела только легкое недомогание. Мария. Юрю Зань, Москва. Яков Марии. 17 мая 1913 года. «Здравствуй, родная. Вчера получил твою телеграмму, она разошлась с моей. Ты пишешь, выздоровела, только недомогание. Как же так, выздоровела? После такой тяжелой болезни нельзя быстро выздороветь. Тебе лучше, но все равно нужно очень беречься, усиленно заботиться о себе, питаться хорошо. Все эти вещи, которые ты так не любишь. И температуру измерять, если будет подниматься, это опасно. Вечером побежал к доктору-поляку. Он давно здесь обосновался, всех лечит. Он сказал, что коли горячки нет и выделений нет, то, скорее всего, обошлось. Он сказал, что, может быть, после этого случая малокровие, надо проверить. И весь вечер продержал меня с рассказами о каком-то другом поляке из Петербурга, который открыл какое-то вещество или кристалл, который содержится в крови, и я потратил 2,5 часа. Тема научная, что мне всегда интересно, но в этот раз никак. Мне не терпелось бежать в казарму, в мою конурку и скорее писать тебе, чтобы ты измеряла температуру непременно. А при малокровии надо употреблять кровавое мясо, бифштексы и лимоны. Утром побегу переслать тебе деньги. Очень боюсь за тебя, поэтому следи за своим самочувствием. Не для себя, так для меня. И твои занятия отложи пока, умоляю. Пиши же мне, детка, подробно и искренно». Москва, Юрю Зань, Марии Якову, 24 мая 1913 года. Есть такие вещи, которые хочется непременно выбросить из памяти и поскорее. Я просила тебя никогда больше об этом не говорить и не писать. Когда прошел страх, я поняла, что я не хотела сейчас иметь этого ребенка, и он это почувствовал. Не будет у нас девочки Эльги. Я чувствую свою глубокую вину перед ней, и потому не хочу никаких напоминаний. Мише я тоже объявила, чтобы никогда об этом не смел мне напоминать. Если хочешь меня рассердить, можешь продолжать свои расспросы и беспокойство. Юрюзань, Москва. Яков Марии. 31 мая 1913 года. Самое ценное — уверенность в будущем. Последние дни голова совсем опустилась. Почему так? Аллах ведает. Может, подумаешь, сомнения в себе, в тебе, в жизни, вообще в высоких материях? Ничуть. Думал только о своих будущих заработках. Ах, как надо мне много зарабатывать, потому что жена, которую надо одевать, как положено знаменитой артистке, и кормить, как положено хрупкому существу, и радовать подарками. Москва, Юрюзань, Марии Якову, 31 мая 1913 года. Головная боль, усталость, дурное настроение, сон души, ничего не хочется, ничего. Вдруг сделалось скучно. Может быть, твои не вполне высказанные мечты, что я оставлю сцену, сбудутся. Студия наша собирается на выступление с новой композицией, которая называется «Осенние листья». Я начинала репетиции, потом пропустила и теперь уже не смогу выступать. Композиция очень интересная. Танцовщицы во власти ветра, который несет их, сметает, разбрасывает, вновь собирает, и каждая фигура, лишенная собственной воли, силы, попадает в вихревое движение, сложные, но и случайные взаимоотношения фигур. Порыв ветра выметает их со сцены одну за другой, поверженные, бессильные тела листьев, неприкаянные души. После перерыва я пришла на классы и увидела эту композицию уже готовой и без меня. И зимние заграничные гастроли, в которых я в прошлом году просто не могла участвовать, пройдут опять без меня. Лондон и Париж. Мне кажется, что я уже не найду в себе силы вернуться к занятиям после того, как труппа наша вернется из-за границы. Наверное, ты порадуешься, что я поменяю свою жизнь на более благопристойную и займусь столь милой твоей душе педагогикой, еще одной фрибеличкой на белом свете больше, а еще лучше домашним хозяйством. Юрюзань, Москва, Яков Марии. 10 июня 1913 года. «Деточка славная, я люблю твое искусство, Маруня. Я еще не видел тебя на сцене, но это, кажется, будет большим-большим счастьем. И это будет непременно. Твой упадок объясним твоим болезненным состоянием. Ваша студия вернется, ты будешь продолжать свои занятия. Я все могу, мне не будет трудно делать все по дому. Я всему научился в армии». 15 июня 1913 года. «Милая Марита, более полслужбы прошло. Через 2 недели должен был отправляться в лагеря на 4 месяца. И вдруг везение. Оставили меня в канцелярии, потому что равного мне писаря найти не смогли. И не особенно искали, потому что предвидели, что я всех превосхожу по мастерству и усердию. Правда, я научился писать особым писарским почерком, таким образом, чтобы лист выглядел красиво, а разборчивость никого не беспокоит. Могу и на конверте адрес выписать с вывертами и завитушками не хуже Акакия Акакевича. Подумал, вот родственный мне герой, с пером и с шинелью. Бедный друг мой. Заторопился. Занятия мои меня держат, как собачонку на шнурке, да и книги хороши. За 4 месяца можно много успеть. Жаль, что отложилась сдача экзаменов. Память моя крепко держит однажды прочитанное, но все же я не проверял ее на длительность хранения. Москва, Юрюзань, Мария Якову. 6 июля 1913 года. Сейчас у меня опять дурное настроение. Чуть было не поехала в ресторан. да дала себе слово, что этот месяц и потом дальше надо, возможно, спокойнее прожить. Плохо сплю, нервничаю, мне уже нельзя быть долго без тебя. Не могу, не хочу сближения с другими людьми, а тебя нет, и мне одиноко. Неожиданно получила письмо из Парижа от человека из прошлого. Много лет мы не переписывались, не встречались, и вдруг объявился длинным письмом. Так странно было видеть совсем забытый и все же знакомый почерк. Милая, странная жизнь. В ней много грусти, прошлого, воспоминаний и настоящего крепкого счастья. Мой Янка — это самое большое, самое главное. Мой молодой муж, мой хороший родной человек, мое личное счастье, жизнь. Спокойной ночи, целую тебя крепко. Юрюзань, Москва, Яков Марии. 12 августа 1913 года. Пиши мне, Маруня, начала ли ты свои занятия в Румянцевском? Собиралась, кажется, кое-что там прочесть. И про планы пластических композиций, так ли их называть. А я прочел присланные тобой книжки. «Голос крови» — произведение недурное. Остальное, ах, как слабо. Право, для охлаждения твоего пыла найди статейку Чуковского в «Русском слове» за июнь. Ты не бойся, восхищаться после будешь, но ореол его чуть-чуть померкнет. Вот у Эльса «Игры на полу», это я понимаю, хотя какая может быть параллель? Просто две книги прочел, одна за другой. Она меня надолго захватила. Попроси человека, знающего английский язык и литературу, прочесть пьесу Барри «Питер Пэн». Чудесная детская книга, где действующие лица разговаривают с публикой, и эффектный финал зависит от последнего ответа публики. 23 августа 1913 года. Читаю книгу «Мифы в искусстве, старом и новом». Рене Менар. Не столько читаю, сколько смотрю. Не могу наглядеться. Античная скульптура, если она верно передает строение современных человеческих тел, подчеркивает такую черту, которую я прежде не замечал. Тело женщины совсем не так сильно отличается от мужского. Существует множество статуй, где исключительным половым признаком является грудь. А есть фигуры, где и этот признак ничего не говорит. Большинство богов-мужчин имеет мягкое округлое строение с некоторой полнотой бедер, плеч, рук, с грудью, слишком малой для женщины и несколько великой для мужчин. Лицо не всегда имеет типичные черты пола, особенно у молодых. Больше всего вводит в обман ширина бедер. У наших современных мужчин бедра значительно уже. Самый ненадежный признак – платье. Аполлон Мусагет носит складчатое платье с шлейфом и высокой талией. Аполлон с ящерицей – типично женское тело с тонкими стройными ногами. Венера-прародительница – типично мужское тело. Можно бы много примеров на эту тему привести, но незачем. Стоит бегло пересмотреть музей или атлас скульптурный, чтобы убедиться. Разве люди тогда не отличались друг от друга, не разнились образом жизни, привычками, образованием? Вместе жили, плясали, учились, купались, занимались гимнастикой, вместе любили. Жизнь была много наивнее и проще, и это чудесная внестыдность. Трудно любить египетскую каменную скульптуру с мертвыми фигурами и однообразными профилями. Но стройная фигура Изиды очень хороша. Она туго обтянута одеждами, кончающимися у груди. А на другом барельефе она изображена с головой коровы, кормящая Горуса, юношу ей до плеча. О том, что тебе особенно интересно. Хорошая тема ваших пластических композиций – танец с театральными масками. Их легко приготовить по рисункам из папье-маше. Маска трагическая, смеющаяся и плачущая. Вариантов может быть много. Танцы Дункан, где единственным материалом служит тело, требует особенно большого таланта, так как богатства изобразительных средств нет. Будет время, когда мы с тобой только эти книги будем читать. История искусств, музыка, немного медицины и педагогическая академия. Скорей бы. Прощай, детонька, жду приказа на маневры. А дальше освобождение. Раньше срока вряд ли состоится. Напиши как-нибудь. Целую тебя много и крепко. Твой Яша. Приписка. Посмотри в библиотеке пособие при чтении классических писателей и для уяснения поэтических аллегорий и символов в произведениях искусства. Издана редакцией «Новый журнал иностранной литературы» со многими иллюстрациями. Может тебе понадобиться еще ценная книга Штоля «Мифы классической древности». Очень рекомендуется. 15 сентября 1913 года. Получил рампу и на несколько минут опять перенесен туда, в твой мир. Жаль, без твоих пометок. Очень обрадовался статье Боголюбова и рейнгартовским снимкам. Очень интересует западное театральное искусство. Еще дома читал хорошую книгу Георга Фукса «Мюнхенский художественный театр». А есть еще Дрезден, Нюрнберг, где необходимо побывать. Если бы я сейчас был оперным режиссером, то занялся проведением рейнгартовских взглядов в опере. Он точно создан для оперы с ее условностью, подчеркнутой театральностью. Конечно, все искусство условно, но драма все же несколько ближе к жизни. А опере с ее большими масштабами нужны большие формы режиссерского творчества. Его архитектурно-скульптурные тенденции могут быть несколько изменены в зависимости от каждой оперы, но главное его зрелищные потребности, его бутафорскому виду имеется особый простор в опере, в феерии, в балете, а также в трагедии. Мюнхенский художественный театр, драматический, принимает меры к уменьшению сцены. На большой сцене растворяются актеры, лица, слова. Большая сцена всегда требует много людей, что не всегда вызывается художественной необходимостью. А Рейнгард берет тысячи людей, цирки, сотни фонарей, тысячу красок. Читаю газеты и журналы, с особой жадностью прочитываю все, что касается студии «Рабеник». И про свободный театр читал, и про МХАТ. Москва, Юрюзань, Мария Якову. 20 сентября 1913 года. Как-то на днях вечером я мылась в кухне. Нюша тут же что-то работала. И все время говорила. Вспоминала, как девочка играла на улице, в лужах любила болтаться, потом про семью, про сватовство к ней ее мужа, у нее есть муж, потом стала вспоминать свою первую брачную ночь. Я слушала молча-молча, с волнением и еще со сложным необычным чувством. Вот что рассказывала Нюша. Ей было страшно больно, она не вытерпела и закричала не своим голосом. Но никто не пришел, все знали, что так бывает. Пот с меня ручьем так и лил, стала я его бить кулаками, за горло схватила, за волосы, так волосы и затрещали. Ох, барышня, как вспомню, так и сейчас сердце колотится. Целую неделю, как больная была, век бы мужчинов и видеть не хотела. Много еще было реалистических подробностей, но я их опускаю, и когда слушала, низко наклонилась над тазом с водой, тщательно намыливая ноги. Этот рассказ меня успокоил. «Яша, может быть, нехорошо, что я про это пишу? Зачеркнуть? Если дурно, зачеркни сам и напиши, что дурно. Так уж сделалось. Стыжусь тебя, закрываю лицо твоими руками. Боюсь тебя, ищу защиты у тебя же. В тебе все начала, все концы, все в тебе». Боюсь я этого. Но кажется, что это так. Юрюзань, Москва, Яков Марии, 25 сентября 1913 года. Вспоминаю в последнем письме слова о христианстве. Это совершенно правильно, и кажется, уже нечто похожее писал тебе. Только внешняя сторона очень привлекательная, нам доступна. Исходит тепло, успокоение, обещание. Оно детское в его народном употреблении. Хорошо себя ведешь — похвалят, плохо — накажут. Евангелическое христианство ужасно догматично. Слова Христа Они говорят то-то, а я вам говорю. Догма, приказание, если вы не исполните, будете ввержены в гиенну вечную. Помиловать раскаявшегося неудивительно, а помиловать жестокого разбойника? Жаль, текстов не помню, на память. Евангелие не религия, а лишь материал для создания таковой. Сколько людей, столько религий. Из той же книги можно почерпнуть много настоящей любви. Мне не хочется говорить о таком большом деле, потому что все-таки оно для меня чужое. Религия, я совершенно прошел мимо нее. Может быть, придется когда-нибудь вернуться. И есть ли у тебя деньги? Детка моя, пиши о деньгах правду. Челябинск, Киев. Яков родителям. 1 октября 1913 года. «Милый папа, наконец я приехал в Челябинск. В открытке уже писал тебе, что доктор освободил меня от маневров, даже не осматривал. Только подошел, сейчас же сказал: «Ага, вольно определяющийся, освободить!» И на завтра с командой слабосильных солдат был отправлен воинским поездом сюда, на челябинские зимние квартиры. Теперь мне только дожить бы до начала приказа». Разумеется, я очень обрадовался этому. Маневры, говорят, будут нетрудные, но все же пройти 35 верст в первый день, имея на себе больше пуда, это тяжело. Ночи здесь уже холодные, совсем осенние, и очень легко простудиться на ночлеге, так как ночлеги всегда в поле, в походных палатках, спят на земле, шинелью укрываются, вещевой мешок под голову. И вдруг вместо ночлегов в поле, в походных палатках, с вещевым мешком под головой, сижу я теперь в городе, в гостинице, пишу за письменным столом, пью чай из самовара, а не из грязного чайника, потолок в номере не течет, как в бараке, начальства нет никакого, я совершенно свободен до приезда войск с маневров, это вместо грязи, гадости, лагерной работы. За вчерашний вечер и сегодняшний день я буквально ожил, не говоря уже об удобствах, о мягком матрасе, электрической лампе, чистой комнате. Мне просто надоело одиночество, в котором столько времени жил. Захотелось людей, книг, театра, музыки, а главное — свободной жизни, не видеть начальства, не зависеть от него».